21. Артём. Ты вообще хоть понял, о чём я говорил? На последней лекции меня дёргает Илья. Да, что-то такое про тренера. Как нет? Не угадал? Вижу подругу, что мимо. Насупился. Долинский. Ну ты даёшь. Второй день непонятно где находишься. Если так и дальше пойдёт, то из нападающего пойдёшь охранять почётную лавку запасных. Обратно всегда вернуться сложнее. Не накаркай. Я и так вчера на тренировке получил больше всех. Ухо заложено до сих пор из-за криков и матов озверевшего тренера. Но ты конкретно лажал. Сам виноват. И не думает успокаивать. Тоже мне друг. Значит, сегодня сделаю перерыв. Мне и правда нужно собраться. У Лики были проблемы. Ещё этот олень её вывел меня из себя. Так вот оно что. Тьфу, чёрт. Сболтнул на свою голову. Илья тут же забыл обо всём, ко мне повернулся и, судя по всему, ждёт продолжения. Уставился внимательно. «Давай, признавайся. На кого ты ещё нападал из-за своей всего лишь подружки? Многие пострадали. Вызывали скорую?» «Илья, сам себе ржи. Мне совсем не смешно. Я от него отворачиваюсь. Мы учимся вместе, на юридическом. На футболе его терплю, ещё здесь. Остальные наши из команды, кто на другом курсе, а кто и в других заведениях штаны протирают ради диплома. Ладно. Ну, давай я заплачу. Говорю же, куда ты ввязался?» Так понимаю, что связано с Ликой. Но ещё бы. Я должен был догадаться. Правильно понимаешь. Но я не нападал ни на кого. Никуда не ввязался. Хотя не исключаю этого в будущем. Сами по себе сжимаются кулаки, когда вспоминаю, как Рябов хватал лапами Лику. Говорить тут нечего. Меня бесит её парень. Ничего не могу поделать с собой. Терплю ради неё. Ну вот. А доказываешь, что не ввязался. Да ты по уши уже в своей Лике. Думаешь, я такой идиот? Думаешь, и сам не знаю, что меня накрыло? Понимание точно не радует. Насчёт идиота спорить не буду. Друг пожимает плечами. Но как это будет? Вы знакомы давно. Твои родители над девочкой трясутся. И ты такой берёшь и делаешь своей. Надолго ли? Сам же говорил, что не хочешь, чтобы доверчивую подругу испортили. Ну вот, спасибо. Ты мне так сейчас открыл глаза. Психую теперь больше на друга. Нет, на себя всё-таки намного сильней. Ведь всё было так просто, когда мы ещё оставались детьми. Анжелика. С ней почти всё моё прошлое. Я просто хотел её защищать и дрался, а она мне за это дарила рисунки. Потом подросли, пережили много всего. И вот я дошёл до того, что с трудом себя сдерживаю и тянет к ней уже совсем не как к подруге. Началось в парке. Там я был в шаге от того, чтобы скинуть Рябова с аттракциона. Может, и раньше, когда Анжелику с ним впервые увидел. Но так вспоминается, что в мыслях прочно-то засела она, когда я её насильно забрал из универа и помешал пойти на вечеринку. Раньше тоже что-то такое было, но особенно проявилось в последнее время. Вижу её, ну и всё, накрывает. Дикое желание касаться, целовать, получить её всю для себя. Увидеть, что и она меня хочет не меньше. Знаю, у меня серьёзные проблемы. Я не хочу обидеть невинную девочку. Но как я выдержу, если это сделает другой, тот же олень, например? Лика и сама ничего не захочет, так что не волнуйся. Для Ильи и себя говорю. Мне пришлось для неё раздать все листовки из рекламной фирмы, чтобы перестала меня избегать. Последние события тоже нас как бы сблизили. В остальном, любой мой шаг только во вред. А стоит сказать про её парня, то вообще готова прибить. Не думал я, что ты из-за девушки будешь настолько грузиться. Не буду. Если она не Лика. Илья предлагает попробовать переключиться, Вдруг мое наваждение на подруге пройдет. Угу. Я только это и делаю. Что-то, ну, совсем не помогает. Вчера на тренировке появилась Каролина. Снова попробовал отвлечься. В итоге рано уехал домой. Один. Злой. Подобрел ближе к ночи. Лика мне сама позвонила и долго рассказывала, как они с Варей и моей мамой гуляли. Сколько интересного видели. Спрашивала обо мне. А что я? Тренировка ужасно прошла. С Каролиной вечер не задался. Настроение никудышное. Зная, что Лика теперь стала ближе, но не настолько, как я бы хотел. Тренировку пропускаю и еду домой. Не к себе, а к родителям. Пусть пока будет, как будет. Настраиваюсь. Лике нужно время, значит, лучше его вместе проводить. Видит она меня только в качестве друга, так что... Открываю дверь своим ключом. Прохожу до столовой. Лика с мамой готовят и увлеченно болтают. Не сразу себя выдаю. Сначала наблюдаю, не прикрываясь за маской веселого друга. «Обязательно приводи к себе друзей. Ты же теперь здесь живешь. Мама уговаривает, помешивая что-то на плите. Варя обрадуется приглашению. Кивает Лика, ловко нарезая в салат овощи. Она в спортивных штанах и широкой футболке. Топчется по полу босыми ступнями. И даже это заводит меня. Я больной, твою ж мать. Варю, само собой. Пусть и твой парень приходит. Специально для Андрея пирог испеку. Знай, Ликуся, мы всегда твоим друзьям рады. Это кто такие мы? Больше в стороне не остаюсь. Нет, но это уже ни в какие ворота. Рябова здесь мне еще не хватало. Рады они, а мне выгонять. Мама, нельзя в дом пускать незнакомых людей. Вы что без меня замышляете? Ай! Подпрыгивает Лика и зажимает палец. Артём, я порезалась из-за тебя. И тебе привет, сын, оборачивается мама. Что замышляем? У нас тут, между прочим, секреты свои. Ну-ну. Скоро поселят здесь Рябова и скажут, что и это произошло по секрету. Я против. Никаких сюда парней, тем более вообще незнакомых. Уж я позабочусь об этом. Кто-то командует слишком. Мама меня осадила. Сам-то не спрашиваешь у нас, кого тебе водить. Да, Артём, я с тётей Женей согласна. И Лика вот с вызовом смотрит. Андрей знакомый, даже ты его знаешь. Хоть одно назови, что он сделал плохого. Да, приехал к родителям, а тут целый сговор. Еще и против меня. Мама с Ликой бросили готовку, нападают и требуют объясниться. Запретить явление оленя в дом проще. Но что я могу назвать против него? Что он задолбал меня одним своим присутствием возле покрасневшей от возмущения девушки? Что я не хочу ее видеть ни с ним и ни с кем-то другим? Так себе получается объяснение. «Сейчас вернусь. Лика, последи, чтобы не пригорело мясо». Мама выходит из столовой. Только остаемся одни, на меня опять нападение. «Артём, перестань себя так вести. Ты же умеешь быть добрым, самым лучшим. Вот и оставайся таким, а не злюкой. А мы вкусный ужин готовим, и я рада, что ты будешь с нами». «Ясно. Оставайся просто другом, добрым и лучшим. И больше никем. За что мне все эти мучения?» Фух, сорвался, признаю. Беру себя под контроль, если это возможно. Покажи. Сильно порезалась. Дай посмотреть. Подхожу к Лике ближе, беру ее руку, приближая к глазам. Нет, крови совсем немного. Она вспыхивает ярким румянцем, пытается выдернуть руку, но я крепко держу. На расстоянии вела себя спокойнее, но только я приблизился, вся напряглась. «Да чего ты? Я же просто смотрю». «Ну, хватит. Мне надо помогать тете Жене». Все-таки забирает руку, пряча ее за спиной. Ничего не хватит. Приложи салфетку или помажь там чем-нибудь. Подвигаю ее ближе к столу. Я сам помогу. Чем? Ты же не умеешь готовить. Здрасте. Я все умею. Девушка, вы меня обижаете. Скидываю гордо подбородок и нож беру в руки. Ну, нарезать овощи на салат. Ума много не надо. В остальном, я из тех кулинаров, кто отлично разогревает еду из доставки. Если у родителей или в кафе, то еще удобнее. Сразу подают горячим. До прихода мамы Лика следит за плитой и хихикает, наблюдая за мной. Нормально все нарезал. Ну, может, крупновато и не так идеально. Между нами снова затихает ураган. Опять друзья. Опять я веду себя так, чтобы Лика смеялась. Это мне нравится тоже. Видеть на лице самой близкой девушки улыбку. И внутри появляется тяжелый ком, если замечаю ее слезы. Ком обычно рвется наружу и жаждет мести обидчикам. С таким настроем я и ворвался к ее мачехе с Лилькой. Дома выяснил подробности у мамы и понял, что пока не разгромлю там все-все, меня ничто уже не успокоит. Напугал змей конкретно. Лиля скулила. Мать ее согласна была все отдать, лишь бы отстал от них поскорее. Женщин не бью, зато окна скрипками очень даже. И я сомневаюсь, что замечательный Рябов хотя бы догадался, что у нас здесь происходит. Вернулся отец из офиса. Мы вчетвером сели ужинать. Вполне себе мирно. На удивление, не доставали с учебы или с тем, почему пропустил тренировку. «Раз все в сборе, скажу, пока не забыла». Мама спохватывается, прерываясь на полуслове. «Мы же обещали поехать к моей старшей сестре. На выходных выезжаем и, может, задержимся на несколько дней». «Чего так резко решили?» — удивляюсь я. «Внимательный же сын у нас», — хмыкает отец в мою сторону. «Месяц об этом разговоры, но у меня не получалось вырваться с работы. Наконец-то собрались, а для тебя все в новинку». «Вообще ничего такого не помню. Сами выдумали только что и делают крайним». «Лика, а ты знала?» «Конечно. Тетя Женя подарки купила внучатым племянницам. Мы даже упаковывали вместе». Хоть Лика внимательностью радует. «Ладно, проехали. Лучше б не спрашивал». «А ты чем заниматься планируешь?» Отец разделался с горячим блюдом и принимается за меня. «В субботу на вечеринку у Корсену, в воскресенье...» Сдуру чуть не ляпнул правду. «Отсыпаться». Готовиться к экзаменам, конечно. Правильный вариант, говорю. Вечеринку мог бы и пропустить. В офисе нужно кому-то показаться. Одни гульки у него в голове. Никакой вариант не устроил отца. И я знаю твои похождения. Диплома от тебя не дождемся. Мама с отцом заодно. Лика встает тарелки убрать, смешки прикрывает. Хорошо ей. Не получает промывку мозгов. «Так, ну хватит уже. Я взрослый, вечеринку отменять не стану». «Значит, иди», — неожиданно от мамы. «Только ходишь на вечеринки и берешь с собой Лику. Девочке скучно будет дома, а там и ты под присмотром, и мы будем знать, что до утра не застрянешь. Тебе надо будет Лику домой вернуть сразу, как только попросит». «Тетя Жень, но я не хочу туда, к его дружкам». «О, еще на одну возмущенную больше». «Да уж, представляю. Знаем мы, какие там дружки и девочки». Мама подозрительно подмигивает Лике, будто знают что-то свое. Секретное, разумеется. «Возьми своих друзей. Арсен парень добрый, он будет не против. Не понравится? Сразу Артем тебя и друзей по домам развезет». «Эй! Ау! Постойте! А мое мнение никто спросить не хочет?» «Артем, что тебя не устраивает?» Вместо вопросов о моем мнении отец обращается строго. «Жалко, что ли, Лику взять? Попросить нельзя ни о чем». «А я хотела учить свои... эти... Задание. Не особо-то она и просится. Возьму. Чего напали? Между прочим, я и сам предлагал ей не раз. Да, но с твоими друзьями. Видишь, а надо было предлагать по-другому. Мама заулыбалась. Значит, для нее все решено. Ликуся, завтра на учебе предложи Варю, Андрею, и вместе поедете на вечеринку. Можешь и не предлагать никому. Мы не заставляем. Поедешь просто со мной. Отговариваю с намеком, но никто же не понял. Наблюдаю за Ликой. Задумалась, лоб напряженно нахмурила. Потом переводит взгляд на меня. Озорной такой взгляд. Я согласна. В первый раз побывать на вечеринке мне лучше с подругой. Варе будет интересно. У Андрея тоже спрошу. Куда ж без него? Уже не поздно вспомнить, что я все перепутал. Никаких вечеринок, Арсен вообще улетел. На год или больше. Но не могу же я постоянно подстраиваться под оленя. Только вот снова придется прикрытие брать. Опять отвлекаться, чтобы не сорваться на кого-то. Попробую, а там посмотрим.